таким быть. И вообще я не из таких. Тебе что, тепла жалко для бедной девушки? Жалко у пчелки. Отстань уже от меня. А если я расскажу, кто такой злобный поселился в пещерке дракона? Ладно, сдаюсь. Но от уха отстань. Но оно такое вкусненькое. Ам, достало. Оно, конечно, лучше старенький ТТ, чем айкидо и карате, но в случае, когда надо отобрать руку у наглой богиньки и закинуть ее на плечо, навыки рукопашного боя выручают. Ай-яй-яй, я все скажу, не надо меня выгонять. Болтает ногами спереди и стучит ладошками по спине сзади. Все отпусти, такое настроение мне испортил. Фу, таким быть. Точно, да точно, точно. Хорошо, но этой блондинке больше не наливать. Отпускаю на пол надувшую губы богиню. А прикинь, мажор, если у дочки характер в маму, а тебе еще на ней жениться, не упускает возможности подпустить шпильку Степаныч. Ха-ха-ха, и прапору тоже не наливать. Да ты чего лютуешь-то? Степаныч огорченно смотрит на кружку, который лишился за свой длинный язык. Да ты шути, шути, не останавливайся. Виноват, опускает буйну головушку, но наказание нести не готов. Хорошо же сидим. Отдай тару. А, ладно, но давай местами поменяемся. Легко. Степаныч вскакивает, уступая мне место. Я радостный от того, что избавился от опасного соседства, усаживаюсь на его место. А на мое тут же приземляется Леофаста, оказываясь вновь по левую руку от меня. Вот и нафига менялись, я не ржу, с суровым видом сообщает прапор, крепко обнимая свою кружку. Но по глазам то видно, что в душе он уже по полу катается от смеха. За что мне все это? Вопрошаю в небеса. Вот точь в точь, как джин, фыркает в кружку Наташа. Тот тоже всегда этим вопросом озадачен был. Видимо, это карма, поддакивает Оля. Так что там с пещерой-то? В нагрузку к трущейся слева Леофасте добавляется еще и нефера, оккупировавшая правую часть моего организма. Терпи, брат, судьба у нас такая, вздыхает Серега, которого тоже с двух сторон обжали его дамы. Видимо, это заразно. Тебе что-то не нравится? Ам, ты чем-то недоволен? Ам, бедного Сергея аж перекосило всего, когда за его уши принялись аж с двух сторон. И боюсь, что меня ждало то же самое, ибо то, что Леофаста пообещала, Леофаста и может забыть. А Нефера так-то вообще только добралась до тела командирского, ухватила мою ладонь, не давая ее тянуть себе под подол. Но спас ситуацию Степаныч, ибо сообразил, что крайним скорее всего останется он. Бах, кружка с громким стуком встречается со столом. Девки, вы что, совсем умом тронулись? Я не девка, возмущается богиня. Вот и веди себя соответственно, сурово отрезает прапор. Ты что устроила? Между прочим, у нас проблем выше крыши, с твоих же слов получается, что бойцы, ушедшие в пещеру, могли погибнуть. А кто живой остался, в помощи нуждается. А ты что устроила? Мало того, что сама дуришь, так и остальных заразила. Еще чутко и девки в штаны полезут к парням. Зятя позоришь, как дочери-то в глаза смотреть будешь. Простите. Шлеп, шлеп, шлеп. Леофаста, выпустив мою руку, бьет себя ладонями по лицу. Нешуточно. Так что даже кровь потекла из уголка рта. Давно в этом храме не была. Шлеп. Эмоции накопилось в нем. Шлеп. Накрыло меня. Шлеп. Да хватит себя лупить. Перехватываю руки. Смотри, уже пришли в себя. И действительно, Ольга и Наташа, успевшие залезть на Серегу и даже начать раздеваться, внезапно смутились и принялись натягивать на себя одежду. Сам же двоеженец начал обретать разум в глазах. Нефера, закусив губу, вернула мне руку, которую пыталась использовать как КХМ. Короче, пыталась. Вот такой казус приключился. Это на меня не действуют всякого рода ментальные воздействия. А вот всех присутствующих, кроме Степаныча, вштырило. Не знаю почему. Помнится, когда Пух при своем явлении в этом мире лютовал, там и Лакея и Дема скрутило, что уж говорить про Степаныча. Хотя с другой стороны, у него, как и любого гвардейца Небесного Легиона, есть защита от божественных проклятий. Так может в этом дело, или, хм, а ведь Леофаста богиня любви. Так может потому его и не затронуло, что его дамы сердца тут нет. Ой, да пофиг. Главное, что этот беспредел закончился. Все-таки дед молодец, разобрался в ситуации. Я, может, позже тоже вкурил бы, что происходит. Но и винить одного крайне симпатичного старлея нельзя. У него крови в мозгу мало было, думалка плохо фурычила. Но, к счастью, воздействие богини на окружающих после самоэкзекуции прошло, это хорошо. Глядишь, о деле поговорим. Глава 13. Обсуждать условия для открытия секретной дверцы начали от наименее трудного. По мнению Сергея, плод любви Бога и человека, это что, самое простое, хлопает глазами Нифера, угу, кивает Нквшник, это я еще могу, как-то представить, тем более, что среди нас сидит прекрасная Леофаста, и, вполне возможно, у нее есть кто-то на примете, например, я усмехаюсь, кто-то из твоих родителей был Богом, удивляется Наташа, нет, но мой прадедушка, да, так что, как ни крути, а я и есть плод любви человека и Бога. Это если под этим словом подразумевается результат, а не непосредственно ребенок. Леофаста задумчиво накручивает белокурый локон на пальчик, очень с натяжкой, прямо сильно притянуто. Сергей, уточни, как именно написано в условиях, а не интерпретацию. Да, по сути, так и написано. И все же, кровь плода любви, человека и Бога, откроет запор, что мешает пройти, цитирует Серега. Очень сомневаюсь, что Егор подходит, пожимает плечами Леофаста, хотя, учитывая упоминание крови, то вполне возможно дело в ней, или, например, в том, что у тебя дух вместо души, в общем, 50 на 50, и это только первое из трех условий, а у нас уже проблемы, вздыхает Ольга, не скажите, Леофаста скромно потупив глазки скребет ногтем столешницу, есть и стопроцентный вариант, твоя дочь, да, саркастически усмехаюсь, у тебя, конечно, есть предложение получше, из разряда, а вдруг сработает, КХМ. Егор, вынужден согласиться с Леофастой, поддерживает богиню Степаныч. С дочкой ее все равно надо знакомиться. Так чего тянуть, тебя же не заставляют сразу жениться. Да я вообще не собираюсь на ней жениться. Но ты даже ни разу не видел ее, возмущается Леофаста. И что, пожимаю плечами, если она хотя бы наполовину, похожа на маму, ясно, что красивая девчонка, но что это меняет, вот именно, раз ничего не меняет, так чего ерепенишься, снова вмешивается Степаныч, не хочешь, не женись, а вот дверцу открыть надо, короче, уломали, черти языкастые, разве что, Леофаста тут же принялась выдвигать условия, мне надо 3 дня, чтоб все подготовить, что, какие 3 дня, возмущаюсь, там люди, можно сказать, погибают, а ты время тянешь, угомонись. Богиня выставляет перед собой ладони. Сергей, как давно ваш учитель со своим отрядом ушел? ХМ, чуть больше месяца, вздыхает. Месяц, присвистнул Степаныч. Так за это время, КХМ, да, кивает Нквшник, бойцы, скорее всего, погибли, к сожалению. А вот учитель, его просто так не убьешь. Разве что дракон бы проглотил, если бы поймал, конечно. Но раз дракона там нет. Кстати, уважаемая богиня, а кто же там вместо дракона-то? Ах да, точно, я же еще не сказала, мило улыбается эта взбалмошная блондинка. Там поселились вампиры. Вампиры, это мы хором с Неферой и Степанычем. Охренели, так сказать. Ага, а это значит, учитель точно жив, а возможно и кто-то из наших бойцов, кивает своим словам Серега. Почему, интересуюсь. Вампиры действительно кровожадные хищники, но кроме этого они разумны. Заметь, их гнездо на нашей территории, а мы до сих пор не в курсе, что они там поселились. Не гадит возле дома, прапор вопросительно приподнимает бровь, точно. А учитывая их нелюбовь к солнцу, ходить за добычей еще тот квест. Так что делают запасы, живые консервы, меня аж передергивает. Так может и стоит поспешить, может, жив еще кто-то из ребят ваших. Леофаста, Егор, богиня вздыхает. Это не каприз, моя дочь, хоть и бесполезная, но богиня, не игровой персонаж. Если вернуться к правилам системы, надо для начала, лишить ее статуса, сделать, так называемым, игроком. Ты же не забыл, про свои хотелки, а они качают весы. Если я вам целую богиню, выделю, то, разводит руками. Ясно, киваю. Но если уж на то пошло, то минус одна богиня в пантеоне, это тоже влияет на весы, так может, нет, что нет, я же еще ничего не сказал. Ты жадный и меркантильный торгаш, сверкая глазками, тычет в меня пальчиком богиня, ложь, изображая возмущение, вскакиваю, ладно, давай, скажи, что ты там хотел, ну, давай, что ты там под шумок собирался захапать, уперев руки в бока прет на меня как бульдозер, только вместо отвала огромные дойки, так это, отступая, судорожно пытаюсь сообразить, что же такого сказать, чтоб меня не постигла печальная участь, дочку твою надо усилить, из богинь-то разжаловать, это же не ежик чихнул. Тут дело серьезное, вот 100 пудов, можно под шумок апгрейд какой сделать, а, ну ведь 100 пудов же, вот, например, в этот момент, Генерал Хомяк, брызгая слюной, грозился разжаловать полковника Жабу, если он в срочном порядке не найдет в закромах родины хотя бы одну умную мысль, что спасет мою бренную тушку. На что перепончатый, скинув все ордена и медали, для облегчения и ускорения, бросился носиться по закоулкам разума, при этом судорожно размахивая ластами. «О, а эта мысль, у дочки твоей есть крылья, крылья!» Леофаста мгновенно успокоилась и задумчиво уставилась в потолок. «А ведь ты прав, как-то нехорошо, муж с крыльями будет, а жена без. РРР, тихий рык, это все, что позволил себе на это заявление, ибо точно не тот момент, чтоб возмущаться, но и оставить последнее слово, не за собой это не камильфо, а ты на меня наехала, словами бранными называла, все, уйди, вот не надо тут, ручки тянуть, видишь, я в печали, чистый порыв души, заботу проявленную, взяла и облила грязью, уф, выражаю благодарность, земноводному товарищу полковнику, за его нелепые телодвижения, подсказавшие такую замечательную идею. Как бы то ни было, Леофасту пришлось простить, ибо каяться и просить прошения она принялась в той же манере, то есть, бульдозеры сиськи. По пути выяснилось, что богиня и сама собиралась немного проапгрейдить дочурку, а тут я со своими идеями. Вот девушка и решила, что некий честный и совсем не меркантильный старлей, в свойственной ему манере начнет мутить плюшки, но она обязательно отработает свой косяк, вот с дочкой разберется и как отработает. Ладно, проехали, давайте вернемся ко второму условию, что поможет нам попасть за дверку заветную. Пусть плюнет волк клыкастый, слюною сквозь клыки, но упадет запор, лишь, если волк станцует с огнем вокруг воды. Что, захлопала ресницами Леофаста, это как? Почему-то у Степаныча поинтересовалась Нифера, в душе понятия не имею, не постеснялся дать ответ прапор, правда, матом, но мы-то люди культурные, так что пусть будет так, цензурно, а что же я, да ничего, как всегда собранный лаконичен, чё, ну вот как-то так, разводит руками Сергей, не-не, ты пургу не гони, машу конечностями, твой учитель же, как-то вошел, значит, как-то вы это сделали, так что давай не вот эту чушь вычурную, а по делу. Так учитель превратился в волка, взял в зубы факел и протанцевал вокруг лужи, которую мы предварительно сделали, налив в выемку воды, а потом плюнул, озарило Ниферу. Гениально, саркастически заметил Степаныч. А кто-нибудь умеет превращаться в волка? И почему-то заинтересованно уставился на Леофасту. Я, богиня, приоткрыв рот, тычет в себя пальцем. Да как-то не дали создатели такого умения. Вот Всеслав тот может, но его, как сами понимаете, к делу не подтянешь. Это плохо, сокрушается Нифера. И что же делать? Учить альфу плясать, задумчиво чешу в затылке. Вот только ума не приложу, как уговорить девушку на подобный подвиг. Так, второй вопрос решен. А что там третье? Леофаста азартно потирает ладошки. Стоп, что значит «решен»? Возмущаюсь. Ой, да ладно, легкомысленно отмахивается богиня. Чтоб ты и не придумал, как уговорить девушку. Ты вон даже меня уговорил, и нагло улыбается. Ты что несешь? Во-первых, я тебя. Так, ладно, проехали. Даже начинать не буду спорить, хватаюсь за голову. Мажор, а может, пух ее уболтает? Предлагает здравую мысль Нифера. Стоп, а зачем нам альфа? Может, пух сам и спляшет? Его-то уговаривать не надо, только пример показать. Выдает гениальную мысль Степаныч. А ведь точно, потираю руки. Волки и собаки, это же считай одно и то же. Только одни домашние, а другие дикие. Неуверенно, качает головой Леофаста. Да ладно, у них же щенки спокойно рождаются. Значит, один вид. И все-таки, пух прописан в системе, как пес, не соглашается богиня. Хотя кто ее знает, может и зачтет. Но мне кажется, не просто так именно волк указан. Не спорьте, вздыхает Сергей. Учитель сказал, что это должен быть именно волк, а не собака. Да уж, бьюсь головой об столешницу. По крайней мере, у нас есть 3 дня, чтоб уговорить одну гордую волчицу, сплясать с факелом в зубах. Давай уже жги третье условие. Чувствует моя печень, что это будет нечто. Удивлен, Нквпшник задумчиво потирая подбородок смотрит в потолок. Не ожидал, что аж 2 условия есть вариант исполнить. Но боюсь, на третьем мы все обломаемся к моему горькому сожалению. Да не томи уже, подгоняет Степаныч. Ну держите, печально улыбается Сергей. Капля крови того, кто совокуплял демона, сломает последний заслон и откроет путь. Совокуплял это в смысле, а в каком, это смысле, На этот раз хлопает ресницами уже Нифера. В том самом. Хи-хи, сообщает Ольга. Слушай, Степаныч, вот со всем уважением, к нашим новым друзьям. Ха-ха, потираю горло. Видел я тех демонов. Это же капец монстр какой-то, чтоб такое трахать. На такое даже балагур не подпишется. Может, сами как-нибудь с эльфами разберемся? Учитель хороший. Возмущаются в голос Наташа и Оля. Серега лишь грустно вздыхает, покачивая головой, как бы соглашаясь с их словами, но при этом понимая мои опасения. Ой, да чего вы расстраиваетесь? Хи-хи. Среди демонов есть очень симпатичные девочки. Леофаста многозначительно закатывает глаза, при этом положив локотки на стойло и, подперев ладошками подбородок. Вместе со Степанычем заинтересованно смотрим на нее. Ой, ну вы даете. Да самый простой пример суккубы. Да и вообще, большая часть демонесс весьма привлекательны. Правда, не исключены рога, хвосты и крылышки. В разных пропорциях и размерах. Еще с клыками есть, с когтями. Но в целом есть весьма и весьма интересные особи. Так что учитель их просто не ксенофоб, как наш мажор, что бедных нек игнорит. Я бы сказала, мужик, а не е-е. И тут бедную богиню переклинило, когда словила мой, не обещающий ничего хорошего, взгляд. Ну что замолчала? Продолжай. Сурово буравлю взглядом. Бедная блондинка судорожно обводит взглядом присутствующих, видимо, в надежде найти подсказку. Но, увы, нкфшники хором спрятались за кружками, изображая из себя любителей выпить. Степаныч рухнул лицом в стол, пытаясь не заржать, а коварная Нифера в предвкушении уставилась на конкурентку. Так я и говорю, мужик, а не доблестный красавец-мужчина, что знает себе цену и не лезет с членом наперевес на все, что движется. И заискивающе глядя в глаза поинтересовалась, отмазалась. Мажор, а ведь это твоя школа. Бы-бы. Степаныч все-таки сломался и принялся ржать. У лучшего училась. Бы-бы-бы. Ох-ох-ох, вздыхаю. Вам бы все хихоньки, да хохоньки. Вопрос в том, где мы трахателя демонов возьмем. Учтите, я лично не собираюсь этим заниматься. Ни за какие ковришки. Даже если мы где-то сможем нарыть достаточно симпатичную демонессу. Вы упускаете главное, вздыхает Сергей. Мало найти демонессу. Надо еще, чтоб она согласилась, а то, знаете ли, демон она и есть демон, вдруг там зубы отрастут в неподходящий момент, откусит и всех делов, зашибись, и незаменимый жест рука-лицо, известный в народе как фейспалм, звонким шлепком впечатывается в морду лица, одного жутко озадаченного ситуацией Старлея, хм, так то, если подумать, то суккубу возможно и уговаривать не надо, подсказывает Серега, вопрос, как ее найти, а точнее, как после этого выжить, саркастически подмечает Наташа. Ну, у мажора мощная регенерация, если подумать, задумчиво чешет затылок Степаныч. Я против. Хором сообщают свое мнение Леофаста и Нифера. Вас бы еще спрашивал кто. Возмущаюсь, но в целом согласен. Трахать демонов категорически отказываюсь. Да погодите вы. Прапор трясет указательным пальцем в потолок. Я же не закончил. А мне кажется, закончил. Сверлю взглядом. Мажор, ну, подумай, я тебе сейчас втащу, разминаю кулак ладонью, да угомонись ты, выставляет пред собой руки, Пух же был демоном, ну, соберись с мыслями, а-а, озарение настигает мою бедную головушку, как же я сразу то, про это не подумал, а ведь я вам точно говорю, Пух в свою бытность был еще тот ходок, мне же Лаки жаловался, когда мы в песочнице выпивали, что Пух мало того, что постоянно драки затевал, так еще и баб с тамошних повадился портить. Мол, он как раз и покусал высшего демона, когда тому не понравилось, что он его сторожевую псинку натягивал. Отлично, потираю руки. Вот мы и решили загадочку таинственной дверки. Осталось сговориться, где и когда встретимся и разбегаемся. Нет, качает головой Леофаста. Я так не согласна. Что случилось? В дверь эту должны войти те, кто будет ее открывать. И ладно, если моя дочь пойдет туда с Пухом и Альфой, хотя и такое мне не нравится. А если всего двое погибли, с Альфой, ну, а если вообще один, так зачем же ты ее так настойчиво пропихивала, удивляюсь. Надеялась, что среди твоих талантов найдется подходящий, пожимает плечами. Если честно, я сомневаюсь, что кроме учителя кто-то выжил, вздыхает Сергей. Да и то, что учитель жив, это лишь вера в его силы. Так, стоп, давайте без паники, развожу руками. У нас же есть два варианта, которые сочли не стопроцентными. А вдруг сработает? Леофаста, А ты можешь как-нибудь попросить Еву, чтоб она обратила внимание на открытие двери? Зачем? Ну так дверка-то системная же. А значит, если я смогу убедить Еву, что плод любви человека и Бога, это не только ребенок их, но и последующие потомки. Уж поверь, я такую логическую цепочку построю, что заслушаешься. Хм, допустим. А если она не согласится, ну, знаете, чтоб там их учитель не втирал, за то, что пух круче любого волка, это обосновать, как два пальца. Хм, об асфальт, тогда он один-два места займет. Короче, хоть что-то, но сработает. Если меня протолкнуть получится, то все вообще шоколадно. Если только с пухом прокатит, его первым запустим за дверь. Второй я попробую. Если не пустит дверка, то уже тогда придется твоей дочери скнуть. Но третьим я пойду. А если ничего не сработает, ты же сама сказала, что я умею уговаривать девушек, усмехаюсь. И все же, в любом случае первым запустим пуха, потом Альфу и только третьей твою дочь. Я четвертым. Если меня не пропустит, значит, на разведку пойдет один пух. В смысле один? Хлопает глазами богиня. Уж поверь, сходит, посмотрит еще и в тапки нагадит, и все это без палева. Глава 14. Возвращение в крепость было эпически шумным. И причина не в том, что нас там радостно встречали, с транспарантами и оркестром. Увы и ах, все куда банальней. Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Как, восклицательные и вопросительные знаки, потрясая, куда-то в небеса, сжатыми в кулак ручонками беснуется наш прапор. Серебряные пули, ты что по миру нас пустить хочешь? Да я за каждую монеточку под свой и кровь проливал. Ночами не спал, все пересчитывал. Они же мне, как родные, не дам. Вот хоть режьте, не дам. Да угомонись, старый, отмахиваюсь. Кто говорит про монеты? Я же специально прикупил несколько слитков под это дело. А в слитках что, не серебро что ли? Уже все, можно транжирить направо и налево, дело нахватается за сердце. Так в слитках-то оно не в пример дешевле, чем монеты. Забыл, что ли, как тут с деньгами дела обстоят? Не забыл. Я такие вещи никогда не забываю. Вот только плачено-то денежка и немалый. Считай, золотом полить собрался. То есть ты мне предлагаешь на вампиров с голой задницей идти? То есть пусть они кровушку мою пьют, телеса командирские на консервы пускают? КХМ, прапор внезапно успокаивает и, крутанув ус, выдает. Я же и говорю, надо покрытие серебряное делать, а не целиком отливать. Фарин, ты мне как брату признайся, можешь такое устроить, или тоже в транжиры подался? Нависает над низкорослым гномом. А ты не нависай, не надо тут на меня авторитетом наезжать и на гномью бережливость давить. Могу сделать покрытие, не вопрос. Только, кто будет мажору дробовик делать, пока я тут ювелирными изысками увлекаюсь? Я даже не представляю, как за три дня это замастырить. Я вот тебя спрашиваю, как с нуля за три дня сделать дробовик? А может мне еще и картечь посеребрить? Для него, давай, чего уж мелочиться. Думаешь, он тебе одному тут про голый зад втирал, с которым на вампиров собрался? И это при наличии василька, да двух мифриловых мечей. Да какие мечи? Выхватываю ножи и возмущенно трясу ими перед носом гнома. Да кого я такими малышами затыкаю-то? Так ты кнопочки-то нажми, не сдается бородач. И что, а если заезд, вот заклинит в неподходящий момент и все, песочком забьется, кровушкой засохший, колом встанет, и все, нет мажора, не видать мне погонов капитанских, а я ведь так молод был и сгинул. Почему? А потому, что гном, что прикидывался другом, не сделал мне нормальный дробовик, чтоб мог я по вертким вампирам шмалять, чтоб не смогли они от пульки увернуться. От картечи то задолбаешься вальсы танцевать. Шмык, очень натурально пускаю слезу. Вот даже не сомневаюсь, будь сейчас рядом, вот прямо за шторкой, сам великий Станиславский выбежал бы с букетом роз и с криком: «Как ты смеешь не верить?» Нахлестал ими по наглой бородатой роже. Так, оба двое пошли вон отсюда. Балагур, бери рулетку, пошли место мне под могилку искать. Брат, пообещай мне, что если найдете мои останки, что останутся после пиршества кровожадных вампиров, то похороните меня под березкой белой, что по родине напоминало, да его плакучую рядом посадите. Шмык, прости, брат, что не сберегли тебя. Балагура дважды не надо уговаривать, он тут же громко всхлипнув, обхватил меня своими граблями, что по недоразумению руками называются, и с надрывом в голосе продолжил: а ведь мог и до майора дослужиться. Мог, подвываю, вцепившись в Вована. Да что греха таить, до генерала мог. Да, я таковой, я мог. Шмыйвык, ох, не сберегли и, не сберегли командира. А, держись, Вован, ты ножи мои главное найди, те самые, что не спасли от кровососов ужасных, один Лаки отдай, второй себе оставь, и Василька, Василька дедушке верни и этих барыг к могилке моей не пускай, не пушу, и на камне напиши, умер молодым, во цвете лет, из-за равнодушия людей, что друзьями себя величали, предатель, ненавижу, мня я, отпусти, мняу, нека будет мстить, мфня, балагур, там чего происходит, интересуюсь шепотом, так как все еще изображаю жертву жадности и нежелания совершить трудовой подвиг, висящую на балагуре, спиной к происходящему. Фри и Лика пытаются придушить Фарина и Степаныча. И как, получается, с переменным успехом. Уй, Лаки по причиндалам прилетела. Кажись, Сорока тоже со Степанычем спуталась. С чего решил? Так они скрытой на пару, Лику от Степаныча оттаскивают, за ноги. Ой, только Сорока, Крета в полет ушла. Медленными шажками сваливаем. Отличный план, братишка. И мы с балагуром, не расцепляя крепких мужских объятий, врубив на всю мощность отвод глаз, чтоб не маячить, аккуратно сделали ноги. Ибо нефиг встревать, когда женщины буянит. И вот, свалив от греха подальше, на озеро за стенами крепости, дабы искупаться и омыть телеса пыльные, задумались о высоком. А мы не перестарались? Задает глупый вопрос Вован. Хаем, чищу затылок, да вроде нет, и вообще при чем тут мы, вот ты серебра жадничал, или может дробовичок делать не желал, да это-то понятно, отмахивается балагур, я про другое, вот угомонятся они там сейчас, раны залижут, и что, как бы крайних искать не начали, вот поэтому мы и свалили, вскидываю палец в небеса, это мы мудро поступили, протягивает открытую ладонь, по которой тут же получает хлопок, это мы молодцы, а если спросит, чего мы тут делаем, как что, озираюсь, березу видишь, ага, а его, нет, так вон же, а это ива, без понятия, но скажем, что думали, как ее без лопаты к березе пересадить, а почему без лопаты, а у нас, что есть лопата, логично, снова хлопаемся ладонями, но нормально отдохнуть от трудов праведных нам не дали, только и успели, что кувшинчик пива на двоих распустить, да окунуться разок, да вон ваш мажор, живой и здоровый, ня-я-я. Ох, мать моя, майор госбезопасности, а отец полковник, что творится то в подлунном мире? Сложно судить о последствиях умиротворения двух отдельно взятых никомат, учитывая регенерацию и зелья здоровья. Но учитывая располосованную одежку Степаныча и Фарина, буйство было суровым. А если принять во внимание отсутствие половины бороды у гнома, то досталось им не слабо. Как известно, регенерация на волосатость не влияет. Мня-у-у. И вот ко мне несутся две дурные никоматы. Как бы и мне по физиономии лица когтями не прилетело, так что решил дернуть в воду. Зря я что ли КМС в свое время получил, так что фиг, они меня там нагонят. И все бы удалось бравому старлею, если бы дикие кошки не возникли прямо на моем пути. Это не ускорение, мальчики и девочки, это телепортация, будь она неладна. Так что влетел в девах всей своей тушкой, и не помогла никакая ловкость, не спасли тренировки в бое рукопашном. Прости меня, джин, не вывез, ибо вцепились в меня конечностями своими, обхватили руками, ногами, прокатились кубарем вместе с тушкой 100-килограммовой, и, не расцепляя захвата, принялись вылизывать мне лицо, кошки, кошки драные, а балагур, падла, еще и хохочет, ножками сучит, а нет, ржущих явно куда больше, вот ведь позорище, пух, спаси и, рав, мня я, мурню, великий и прекрасный, его пушишество, пришел мне на помощь, вонзив клыки в булочки распоясавшихся кошек. Ай, молодца, спаситель, фу, фу, а ну перестань меня лизать, морда лохматая, продатута, и чего они опять все ржут, может, надеются, что смех продлевает жизнь, дескать, народная мудрость так гласит, или это британские ученые брякнули, они частенько всякую пургу за истину выдают, ведь каждый разумный человек знает, что данная мудрость звучит несколько иначе. Смех, как продлевает жизнь, так и укорачивает. Ибо важно понимать, над кем вы ржать посмели. Да тьфу, на них, одним словом. Тут куда важнее от пуха избавиться и от альфы. Ну, еще бы. Ну, а как же? Ведь такое важное дело. Как это без нее, меня бедного и облизывать? Вот, фу, такими быть. Короче, так и пошел мыться, весь в слюнях, и две дикие псины под мышками. Ага, поскуливать начали, сообразили, чем дело пахнет. Даже крылышки выпускали в попытке свалить. Но тут дело такое. Принцип называется. И не то, чтоб барбосины купаться не любили, нет, это они запросто. Но я же справедливый, так что отдал их никам на растерзание. Так сказать, компенсация, кошачьим. Вот они их там и мылили, и за уши трепали, и хвосты расчесывали. Хе-хе. Кстати, несмотря на то, что неки наши стали никоматами, именовать себя девчонки продолжают по-старому. Смотрится это забавно, ибо хвосты и уши – это теперь, вроде как, боевая форма. Ах да, совсем забыл. Балагур-то оказался прав. Степаныч таки завел себе гарем. К Крете, которой мы так и не придумали позывного, добавилась Ами, она же 40. Прапор, короче, пошел по третьему размеру груди. А вот Тами, выхватившая за зеленый цвет волос, второе имя русалка, так и бегает бесхозная, и даже твердый четвертый номер под подбородком не помогает. Хотя тут, пожалуй, слегка, кривлю душой. Подкатить к красотке пытались многие. Среди наших охотников есть весьма видные парни. Но облом, как-то не приглянулся ей никто. Все ждет своего принца на танке с большим калибром. Хе-хе. Смех смехом, но с никами надо что-то решать, они же просто крышей поехали сегодня, и не буду делать вид, что не понимаю, что происходит. Но скажите мне, вот какая нормальная женщина может влюбиться в такого эстета и любителя женской красоты? Хотя о чем это я, откуда здесь нормальным-то взяться? Разве что Изи, да еще наша алхимичка Мирни. Хотя и тут есть сомнения, после ее похода в горы, когда она полетать решила, а Пьеро взломал ускорение. Так что да, не в ту сторону сокрушаюсь. Да я не сторонник гаремов. И не потому, что против гаремов. Что-то сам не понял, что сказал. Короче, нафиг мне эти проблемы и склоки. Это с одной стороны. С другой же великий вопрос. А что делать? Вон уже парочка есть. Нефера и Карина. Но я уже объяснял, почему не могу от них избавиться. Нефера капец какая полезная, а у Карины сиськи. Хм. Так-так, а ведь если с эстетической точки зрения, это же можно сказать стрит собрал. Нефера второй размер, Лика троечка, Фри четвертак и Карина после всех превращений твердая пятерка. А если сюда добавить белку, с ее между первым и вторым? Да-да, мальчики и девочки, рыжая навсегда в моем сердце. И единственное о чем жалею, что не утянул ее с собой на Эдем. Глядишь, и баб разогнала лишних. А нет, стоп, бабы они лишними не бывают. Уй-уй-уй. Короче, смирись, мажор. Ладно, считай, смирился. Но сколько лет пройдет, прежде чем удастся вернуться на землю? Будет ли рыжая ждать, или плюнет на все и выпрыгнет замуж? А не люблю, знаете ли, делиться. Хотя нет, это вряд ли. Белка жрица, и сама подписалась в любовнице. Бабули же ей не простят такой выходки. Хорошо это или плохо, да вот хрен его знает. С точки зрения мужского самолюбия, просто прекрасно. А вот с точки зрения друга, одиночество – это такое. Ладно, проехали, все, что я могу сделать, это не тянуть кота за подробности и вернуться на землю, как можно раньше. В общем, решено, скрипя сердцем, придется оприходовать Снежку и Искру. Почему скрипя? Так ведь надо еще как-то отмахаться от Карины. Нефера то девочка умная, а у новоиспеченной словицы глазки пылают, ноздри раздуваются. И ведь на самотек не пустишь. Если эта крылатая дурында попытается помешать кошкам, они ее просто порвут на ленточке и скажут, что так и было. Хм, а на что мне шпионка с крепким телом? Вот-вот, подключим административный ресурс, и пусть она вечерком займет Карину делом. А то взяли манию ставить меня в неудобное положение. Да, кстати, в этот день не только надо мной ржали, а еще и над Мирни. Видели бы вы ее, когда она, явившись из лаборатории, где варила очередное зелье, увидела гладко выбритого Фарина. А что ему еще оставалось делать? Не ходить же с половиной бороды. Короче, девчонка, как стояла, так и села на задницу, даже ноги согнуть забыла. Так буквой Г и подняла пыль. И как ей это удалось? Фарин, понятное дело, тут же рванул к даме сердца своего. А она, как в том фильме ужасов, давай от него отползать. Хе-хе. Правда, когда она расплакалась и, обняв гнома, стала его убеждать, что ничего страшного, она его все равно любит, и сварит ему зелье для ускоренного роста волос, стало, как-то не смешно. Кхм, но я-то не виноват, нечего было доводить бедных нек, а то взял манию. В общем и целом, крепость стоит, обороноспособность куется, охотники тренируются, обмен с песочницей ведется, жрецы в храме молятся, что еще надо для счастья, можно, как говорится, пропустить эти деньки безделья, ну не затягивать же вам историю на 2 часа, с интимными подробностями, об утехах постельных, с 2 отдельно взятыми никоматами, ибо все как всегда, кроме, пожалуй, а хочешь за хвостик подержаться, томно интересуется Фри, наблюдая за покачивающейся туда-сюда подружкой, стоящий в коленно-локтевой позе. Какой хвостик? В недоумении смотрю на аппетитные булочки-лики, без всяких намеков на лишние отростки. И ушки, прогнувшись, стонет сквозь зубы рыжая, на голове которой появляются ранее упомянутые девайсы, а могучий пресс одного симпатичного старлея подвергается щекотке пушистостью. Мать моя, майор госбезопасности, а бабушке-богине, все-таки трахнул кошку. Глава 15. Эх, не было печали, но неки заскучать не дали, а ведь и так не тоскливо жили. То драки, то мордобой. Лепота, как сказал один известный киногерой, что пытался сменить профессию. Итак, что мы знаем о никоматах? Ну, кроме того, что мало какая нека доживает до того, чтоб стать ей. Вот наши кошки даже не встречали никогда таких бабулек. И я сейчас не ерничаю. Это уточнение насчет возраста неспроста. У меня вопрос, а кто-нибудь до меня трахал никомат? Хм, ладно, допустим, Степаныч тут впереди планеты всей. Тогда уточняю, а кто-нибудь, когда-нибудь, лишал девственности никомату? Даже 2. Вот что-то мне кажется, что хрен там плавал. Степаныч, то своим девахом тест-драйв устроил раньше. Точно вам говорю. И да, эти распутные кошки, все как одна, оказывается, девицы. Как я вас спрашиваю, такое могло случиться? Что сломалось в этом мире? Вы, конечно, спросите, а чего я собственно разнылся? Ну девицы, и что, гордись собой, что тебя выбрали, среди кучи самцов. Хм, с одной стороны конечно так, но вот с другой, хоть кто-то задумывался, почему, та же Нифера, которая некогда меня люто ненавидела, да и сейчас порой придушить хочет, так бегает за мной. Или Карина, я уж молчу про отдельно взятую блондинистую богиню, напомню, тем, у кого плохая память, Егорка у нас эмпат, ага, в результате, я чувствую девчонок, а они ловят мои эмоции и чувства, в результате получается такая карусель, не просто так же, от нек отмахивался, хорошие они девчонки, зачем их привязывать, это как бахнуть севухи в подворотне, после того как хряпнул элитного шампусика, под лобстера, в общем, дело было так, мы с Фри и Ликой так разошлись, что в какой-то момент словили единовременный приход. Тут уж простите без подробностей, но тот, кто в курсе, что трахаться можно не только в миссионерской позе, легко представит себе ситуацию, как это могло произойти, а они же неопытные. Так что их хоть ломом по голове глуши, но превращаются в кошек в этот момент. Кто из этих 2 дурных никомат подумал про озеро, что возле замка? Вопрос хороший, но бессмысленный. Мало ли, девчонке захотелось остудить разгоряченные телеса. Вот так, мы втроем, в состоянии «не троньте нас» мы обкончались, и влетели в темные воды. Метров эдак с 5, хребтиная поверхность водички, как впечатался, а сверху еще и никами придавило. Кто спросил, а на что тебе крылья, мажор? Отвечаю, какие, нахрен, крылья, я чуть не захлебнулся, и ладно бы на этом все закончилось. Нет, я-то, как вы все наверняка помните, КМС по плаванию, меня просто так не утопишь. Стоило оказаться в воде, как тут же заработали рефлексы, чего нельзя сказать о парочке отрубившихся девчонок. Дело в том, что максимум, на который им удавалось телепортироваться до этого происшествия, это 20 метров, а тут сиганули аж на 500 с гаком. Вот и представьте ситуацию, ночь, мы метрах 40 от берега, глубина без понятия сколько, и тут я, нифига не соображающий, одной рукой загребаю, второй поддерживаю на поверхности бессознательную Снежку, лупаю гляделками, в попытке осознать происходящее, и тут до меня доходит, что была еще одна красотка, кручу башкой во все стороны, в надежде, что она где-то рядом, но увы, искра, тупо нахлебалась водой и ушла камнем на дно, зашибись, пытаюсь как-то привести в чувство Фри, но та, находится в глубоком ауте и не подает признаков активности. И что делать? Нырять за рыжей? Так это утопнет нафиг. Вытащить сперва белобрысую? Так где гарантия, что потом найду, где утопленница потерялась? Тут хотя бы понятно, что где-то внизу. Так и там такая темень, что хоть глаз коли. А стоп, она же только-только нахлебалась водичкой, еще тепленькая. Перехожу в режим теплового зрения и буквально через несколько секунд обнаруживаю медленно погружающееся в воду тело. Метров 5 всего. Ну что ж, выбирать не приходится. Это Дэм. Так что в любом случае, оживим девчонок. Куда хуже, если не сможем найти тело. Прости, Фри, выпустив из рук девушку и набрав в легкие воздуха, ныряю. Тут же в голову приходит шальная мысль, отрастить себе крылья. Ну а что, у рыб плавники, по факту, те же самые крылья, только маленькие. Ух ты ж, мать моя, майор госбезопасности, вот это лихо получилось. Подхватив хрупкое тельце, устремляюсь на поверхность. Фри только-только успела погрузиться в воду с головой, так что подхватил ее и ходом вынырнул на поверхность, метра на 2 точно. Прикинув, что накупался сегодня вполне достаточно, увеличил размер крыльев и замахал ими, что есть мочи. Не скажу, что это было красиво, ибо как выскочил из водички, так гравитация и потянула обратно. Но талант не только не пропьешь, но и в озере не утопишь. Так что только по колено и успел в водичку снова окунуться, прежде чем встал на крыло. На берегу выяснилось, что Фри уже очнулась. То ли не сильно нахлебалась воды, то ли пока летел, все вытряс. Короче, пришла в себя, а вот искру пришлось откачивать. Но без вот этой фигни, которую всегда показывают в кино, когда утонувшему дышат в легкие, мнут грудину, а он нифига, ноль эмоций. Потом еще могут кулаком постучать, но толку нет, все рыдают, и тут глаза открываются, эпичная музыка, все ликуют. У нас не так все было, нормально положил животом на колено, слил воду, и всего разок, вдохнул воздуха в легкие. Нека тут же ожила и как начала кашлять водяными брызгами. Зачем я все это рассказываю? Ну так ведь, это Дэм. Здесь за навыки, заклинания или еще что-то надо попотеть. Квест там выполнить какой-нибудь. По крайней мере раньше так было. Да что говорить, на земле как будто по-другому. Вон даже ускорение добывалось потом и кровью. А отвод глаз, что, думаете, просто так дался? Нифига. А тут что? Некие опнули себе телепортацию. Раньше их потолок был 20 метров, и то не часто. Вот до 5 они могли сигать раз 20 подряд, а на 2 метра с полсотни, в бою просто имба-имбовая. И теперь эти кошки в легкую могут сигануть на сотню метров. Более того, 3 раза подряд. Про более короткие дистанции лучше промолчу. И за что им такое? Нет, не то чтоб я был против. Все-таки это мои девочки. Но где справедливость? Трахались вместе, а из озера их вытащил кто? Они же теперь по сотне метров скачут, а я, всего на 7. Уй-уй-уй, ладно, что поделаешь, мир несправедлив. Кому-то усиление телепортации на халяву, а кто-то трудится не покладая рук. Ладно не рук, но не покладая же. И не надо мне говорить, что, мол, раньше и на сантиметр не мог, а тут вон оно как. Нет, мальчики и девочки, это не халява. Просто когда девчули решили поплавать и сиганули к воде через пространство, я как-то весь этот процесс увидел и осознал. А я же не пальцем деланный. У меня мама, майор, а батя, вообще, полковник. Командиром же был, не кто-то там, а лично Руслан Рогожин, известный на Эдеме, как джинн справедливый. То есть понимать, что показывают с первого раза, это жизненная необходимость. Вот балагур на следующий день офигел, когда я ему постучал по плечу и свалил телепортом за угол. Оглядывается, а за спиной только корова, жующая сено. Почесал тыковку, отвернулся. Короче, на третий раз он не выдержал и пошел разбираться с коровой. Даже за рога ее схватил. Ты, падла, рогатая, на кого копыта подняла? Спас животинку смех мой. Вывалился из-за угла в корчах. Не осуждайте меня, ибо чего он с таким умным видом сидел и без меня пил пиво? Еще и с утра. Но все это лирическое отступление. Вам же, наверняка, больше хочется узнать о том, как же произошло знакомство с дочерью Леофасты. Мдя-я-я, с одной стороны, проблемы с этой девчонкой, а с другой, не бросишь ее тут. Если она так несчастлива, имею ли я хоть какое-то моральное право оставить дочь Руслана в ее незавидном положении? Ответ прост, никакого. Но и жениться не буду. Вот фиг им всем. Пусть будет даже самая красавица из красоток. У меня вон и так целый гарем, одна другой краше. Кстати, а может это как раз и выход? Ну какой нормальный? Стоп, тьфу-тьфу, только не сглазить. Пусть она будет нормальной. В 6 часов вечера, третьего дня, засветился портал, из которого явилась Леофаста. Естественно, ее уже ждали. А чего бы нет, если мы заранее договорились. вся такая красивая, в черном платье, с подолом до самого пола, но зато с разрезом чуть не до поясницы, и с глубоким декольте, из которого сиськи так стремились сбежать на волю. Все-таки хороша. Степаныч слегка пихает меня локтем в бок. Да кто бы спорил, кривлю губы. Леофаста, довольная произведенным впечатлением, склоняет голову на бок и плавно совершает взмах рукой в сторону портала, из которого тут же проявляются четыре девушки в полупрозрачных белых одеяниях, но примечательно не просвечивающие телеса, симпатичной рельефности, а деревянный сундук, который они прут. Метр длины и по полметра высоты и ширины, явно тяжелый. Поставив свою ношу, три красотки, красиво покачивая задницами, свалили в портал. Последняя же встала рядом с Леофастой, а Балагур озвучил мысль, которую не смог удержать в своей черепной коробке. «Только не говорите, что невеста нашего мажора в сундуке, молот. Отдаю команду. Есть. Ай, за что?» Вовка возмущенно трет затылок. «Не жени командира раньше времени», — поясняет Мальвина действия своего благоверного. «Пардоньте». Балагур тут же изображает Книксон. «Виноват, исправиться не обещаю, но все же, что в ящичке?» И тут девушка, стоящая рядом с богиней, открыла рот, чтоб сообщить нам следующее. «Великая и прекрасная, богиня любви Леофаста, в милости своей, соизволила выделить от щедрости своей подарок для мне». Вовка восторженно прижимает руки к груди. «Вот спасибо, я пойду распакую пока, на полочке поставлю, а вы тут поболтайте, пивка хряпните, шашлычка опять же, Степаныч нажарил». «А ну стоять!» В руках богини появляется хлыст, которым она пытается ударить Вовку, по лапкам загребущим, которыми он уже волок сундук подальше от места выдачи. «Ай, чуть не попало!» Вован прячет конечности за спину. «Ну вот чего драться-то, сказала бы сразу, что не мне, а то главное, сперва она обещала, поманила подарочком, а потом по ручкам моим белым. Егор, убери его, а то я за себя не отвечаю», — шипит сквозь зубы богиня. «Да я сам уйду», — Балагур гордо вскидывает голову. «Нежели богато, нечего и начинать, но в следующий раз не забудь мне подарок». «Ай». На этот раз увлекшийся клоунадой баламут все-таки отгреб божественного хлыста поперек спины. «Ух ты ж, как жжется-то», — убегает неугомонный Вовка. «Дайте мне маску или хотя бы холодца к спине приложить». «Да тьфу на тебя», — притопывает обнаженной ножкой Леофаста. «О, разом прошло. Спасибо, не оставила Серого помирать от боли». «Вова, хватит, не злоупотребляй моим хорошим отношением», — хмурится богиня. «Да я молчу», — отмахивается Вовка. «Просто вы все как эти». «Мажор уперся, как не знаю кто, ты вся из себя строгая мамаша, великая богиня, в милости своей. Нормально же общались, чего началось то? Да как ты смеешь?» Помощница Леофасты вскидывает руку с зажатым в кулаке хлыстом. «Интересно, а где она его прятала?» «Тихо, свободно». Богиня, поджав губы, кивком отправляет разгневанную прислужницу долой. «И стоило той скрыться в портале», — пояснила жрица. «Что с нее взять?» «Да мы так и поняли», — киваю. «Так что за подарок-то? То трясетесь за каждую плюшку, то прям сундуками тащите». «Это не совсем подарок», — вздыхает. «Приданое. А оно уж извини, никого не касается. Я кровиночки своей, можно сказать, по монеточке собирала, не доедала, ручек белых не жалела, заламывает эти самые конечности. И все, чтоб не оставить доченьку мою, босой и голой среди людей чужих, на чужбине без тепла материнского. Ай-ай-ай-ай. Балагур, ты, что, укусил ее, что ли?» Мальвина аж отлипла от Олежки, чтоб задать этот вопрос. «Вот не надо», — возмущается Вовка. «Если ее кто и кусал, то это мажор». «Мажор, а ты кусал?» — не унимается бывшая Лакисса, а ныне Славица. «Было дело», — непроизвольно хихикаю. «КХМ, вроде нормально». «Хи-хи», — не выдерживает своих же выкрутасов Леофаста. «Так что путь лесом идут, я приданное давно собираю». «Ля, мы же вроде договорились», — возмущаюсь. «Так то не тебе, то доченьке моей на дорожку, чтоб не побиралась среди чужих людей». «А ну тогда ладно», — облегченно вздыхаю. «А как женишься, твое станет», — лыбится наглая блондинка. «Я же сказал, что не буду жениться, а вот и приданное». «Хи-хи», — откидывает крышку. «Мажор, надо жениться». На плечо опускается рука Степаныча. «Только после тебя», — огрызаюсь, глядя на содержимое сундука. «Бабушки мои богини, четверть куба драгоценных камней, немалого размера, уточню, эдемских камней. Вы же помните про те же самые черные брюлики и всякие синие изумруды. Ами, Крета, замуж за меня пойдете? На никах не женится, неуверенно сообщает 40. А ну стоять, возмущаюсь. Ах ты меркантильная душонка, решил продать командира за побрякушки, десантники не продаются. Понял, так-то продать, а тут же и командир на месте, и хабар опять же, спрятавшись от меня за молотом, пытается увещевать Степаныч. Придушу, ты погодь, ты невесту сперва посмотри, можешь и сам захочешь. Ах ты, Иуда, а ну хватит. Вместе с криком раздается громкий звук, похожий на взрыв, больно бьющий по ушам. Это Леофаста, не выдержав нашего препирательства, щелкнула кнутом над головой. Егор, я же говорила, ты можешь не жениться. Я вот тоже девушка свободная, и ничего, нормально. Ага, соглашаюсь. Помню, как же. А потом мне Руслан глаз на задницу натянет. Так, стоп, тут же влез Степаныч. А ведь и правда дело молодое. Гражданский брак в наше время никого не удивит. Трахайтесь, дети мои. Прибью, падла. Пытаюсь ухватить Степаныча за горло, но ушлый прапор моментально прячется за хрупкую девочку Веру, что приходится супругой нашему Листику. Мажор, да я, если что, Руслана на себя возьму, грудью встану, да он еще тебя благодарить будет. Ты силы-то свои не переоценивай, сплевываю. А балагур на что, тут же подсказывает Лаки. Затрет, мало не покажется. Да и ты сам, если припрет, такого нагородишь, семеро с лопатами не растащит. Угомонитесь, горячие последователи прапора. Вы просто не понимаете. Это же дочь Руслана. Забирай. Вовка пинает сундук. Нам подачек не надо. Сами о дочери Джина позаботимся. За кого хочет, за того замуж и пойдет. А мы поддержим. Но, ой-ой, Степаныч пытается что-то сказать, но получается плохо. А как иначе, если тебе рот закрывает мозолистая рука Пьеро? Значит, вот так. Леофаста опускает взгляд. Значит, дочь моя должна сама себе выбрать, за кого замуж пойдет, и на мое мнение плевать, и на мнение Всеслава. Значит, только по любви, так? Да. Хором отвечает вся честная компания, кроме меркантильного прапора, естественно. И вы все поддержите ее, не станете уговаривать, говорить, что он ее недостоин. Наследственность плохая, поведение отвратное, и вообще рылом не вышел. Так, вот прямо согласитесь с любым выбором, а если он бабник, который трахает все, что движется, и девочку мою рассматривает лишь как очередной трофей, а может, это меркантильный тип, что позарится на денежки, кивает на сундук. Нет, ну такому, конечно, не отдадим, подает голос Лида, что приходится Лаки женой. Вот, вскидывает палец в небеса Леофаста. А кто сказал, что вы правы? Вы будущее предсказывать умеете? Нет, но мнение свое навязываете. Так чем же мнение матери хуже вашего мнения? А, так мажор у нас умеет правду от лжи отличать, подсказывает Лаки. Правда, саркастически кривит губы богиня. А вот что делать с типом, что влюбляется в девушку и прямо жить не может без нее, пока палочку не кинет, а потом раз и все прошло. Нет уж, либо мой выбор, либо полная свобода. Кого выберет, того выберет. А вам останется лишь согласиться. Наступает тишина. Стоим в задумчивости. Задала задачу Леофаста, что уж тут сказать. А мне нравится второй вариант. Внезапно заговорила обычно молчащая Вера. Что вы в крайности-то бросаетесь? Совсем дуру из девушки делаете. Зачем запрещать что-то? Можно же подсказать, открыть глаза, если сама не видит. А ведь верно. Хлопнув себя по сиське, поддержала Мальвина. На что еще нужны подруги? Не только же плохому учить. Присмотрим за девчушкой, а девочки, да, точно, расскажем, про мужиков всякого. Хи-хи, довольно потирает ладошки Пума. Ладно, соглашается Леофаста. Я согласна на изменение договора. Ну что скажешь, Егор, отдашь мою дочь замуж за того, кого она сама выберет, но до тех пор будешь за ней присматривать и заботиться. Так мы и раньше об этом договаривались. Это же ты меня донимала, зачем то? И все-таки, склоняет голову к плечу. Клянешься, что моя дочь выйдет замуж за того, кого сама выберет? Хорошо, обещаю, отмахиваюсь. Нет уж, качает пальцем перед моим носом. Клянись, я уже пообещал, насупливаюсь. На нет и суда нет, зятек улыбается. Тьфу, сплевываю. Клянусь, что если твоя дочь не предаст меня или тех, кто мне верен, то буду заботиться о ней до ее замужества. И отдашь замуж, машет рукой, предлагая продолжить. И отдам замуж за того, кого она сама выберет. А теперь вы все должны подтвердить клятву, обводит взглядом присутствующих. Все целиком повторять, вздыхает Вован. Нет, клятва прозвучала, вы лишь подтверждаете. К клянусь еще и плохому научить. Хи-хи, а это понятное дело, Мальвина. Когда все угомонились, Степаныч поднял тему, о которой все забыли. А где дочка-то? В смысле? Леофаста, захлопав ресницами, заозиралась по сторонам, а затем, хлопнув себя по лбу, пожаловалась на жизнь. Вот совсем задергали меня, и, обернувшись к все еще мерцающему порталу, позвала: «Дача, иди сюда». Мы коллективно замерли. Все-таки интересно, из-за кого весь сыр-бор. Тем временем через портал шагнула девичья фигура, одетая в тунику до колен. Примерно 1,80 м ростом, плюс-минус. В общем, у Хаски появилась конкурентка в плане роста. Блондинистая, как и мама, но с папиными серыми глазами. Как и ожидалось, дочка по части мордашки пошла в мамочку. Не близняшки, конечно, но красотка хоть куда. Однако, я неспроста сделал акцент на лицо и то, что конкуренцию Хельге она составляет в плане роста. А где сиськи? Вован, как всегда, в своем репертуаре. Что вижу, о том и спрашиваю. Как где? Леофаста аж подпрыгнула на месте и, подскочив к дочери, запричитала: «Ну, просила же одеть что-нибудь приличное. Хоть бы поясок какой надела». Изгробастав одежку на уровне пояса, потянула ткань назад, тем самым обозначая талию и, собственно, грудь. Вот. Не-не, мажор, это подстава. Балагур мотает башкой так, что, кажется, вот-вот отвалится. Да как так? Машет двумя руками на вымя матушки, затем тот же жест в сторону дочери. Где? Она еще растет. Хором возмущаются две блондинки. Мажор, нас напаривают. Тут лет 100 расти. Вован хватается за голову. Не в сиськах счастье, Вован, усмехаюсь. Думаешь? Балагур мотает башкой по сторонам и, выцепив взглядом тасю и фасю, устремляется к своим пассиям, у которых, как мы все помним, твердая пятерка по этой самой дисциплине. Балагур внимательно пялится на достоинство близняшек, для верности еще и тыкает пальцем и выдает: «Да не, бред, за сиськами будущее». «Уй-уй-уй», девушка закрывает лицо руками и бросается к порталу, но свалить не успевает, потому что калиточка тю-тю. Балагур: «Еще никогда так дружно и так осуждающе на Вовку не шипели. Уй-уй-уй, мама, я домой хочу, уу». «Это, да ладно, подруга, ну ты чего? Это я же шуткую так. Вот у кого хошь спроси. 100 пудов вырастут, будут как у мамки твоей. Вот увидишь». Вован прижимает руку к груди. Шмык. Девушка убирает руки от заплаканного лица и доверчиво интересуется у Балагура: «Правда?» «Нет», качает головой Балагур. «Уй-уй-уй, пристрелите меня кто-нибудь». Вовка бьет себя ладонью по губам и отгребает синхронные подзатыльники от своих зазноб, но даже не огрызается на это. Что тут сказать, это Вовка. Накосячит без раздумий, но если виноват, то и наказание примет безропотно. Егор. Умоляюще смотрит на меня Леофаста. А что, Егор? Чешу в затылке. Сиськи, как сиськи, в сиськах главное не размер, а их наличие. Уй-уй-уй, да идите вы все в задницу. Расталкивая народ, вперед протискивается Нифера. Подойдя к плачущей девушке и обнимающей ее Леофасте, командует: «Хватит тискать ее, а ты подбери сопли». «Я сказала не ныть». В голосе шпионки прорезается сталь. «На меня смотри». «Я сказала на меня, не в глаза, ниже». «Во, видала?» И, ухватив нашу гостью за сиську и жамкнув слегонца, выдала: «Да у тебя больше, чем у меня. Чего ноешь-то?» А на Балагура не обращая внимания, ему все, что меньше 5-го номера, мало. «Ложь», возмущается Вовка. «Четверка тоже сиськи». О чем и речь. Нифера пытается обнять высокую блондинку. «А если с мамкой твоей сравнивать, так мы тут все доски плоскогрудые. Попрошу не обобщать», возмущается Мальвина. «Мажор, скажи что-нибудь». Нифера сверлит меня взглядом. «Не-не, без меня», отмахиваюсь. «Я же уже сказал, главное это наличие». «Нет уж», Леофаста упирает руки в бока. «Довели мне дачу и в кусты. Да вы достали». Возмущаюсь. «Не буду я ничего говорить. Тут твердая тройка, в остальном отстаньте от меня. Третья фигня». «Гы-гы», не сдается Балагур. «Лиса, ты как насчет подраться?» Раздается задумчивый голос Пумы. «Я с вами». Тут же присоединяется к бабскому восстанию Лида. «Девочки, может, не надо?» Пытается урезонить подруг Вера. «Неки, хотят драться». Вносит свои 5 копеек Лика. «Ня». Поддерживают ее Ами и Крета. «Вова, беги», даю дельный совет этому раздолбаю, ибо после присоединения к крестовому походу третьеразмерных сисек, сразу 3 никомат, шансы Балагура стремительно рухнули к нулю. «Эй-эй, меня подождите». Нифера моментально забыла про уже успокоившуюся девушку и рванула к подругам, в надежде тоже разок пробить, так долго подначивающему ее балагуру. Естественно, все моментально забыли и про Леофасту, и про дочь ее. Ну еще бы, такой аттракцион. Что интересно, болельщики разделились очень неравномерно. Да балагур сегодня превзошел сам себя и умудрился выбесить почти всех. Поэтому за него мало, кто болел. Естественно, близняшки. Но тут понятно. А вот из остальной компании. Угадайте кто? Ладно, не мучитесь. Это были мы с Молотом. Тут, как говорится, это наш чудак, и мы при любом раскладе за него. Ах да, еще, естественно, пернатый баламут очень переживал за своего братишку. Ну и пух за компанию. Ибо, по его мнению, воспитывать Вовку можно только ему и любимому хозяину. Итак, в вооруженном противостоянии между тремя словицами, тремя никоматами и одной шпионки, с одной стороны и балагура со второй, первой в нокаут улетела Нифера, так и не успев отвесить даже пинделя. Чтоб вы понимали, драка пошла на полном серьезе и с оружием, ибо, в чисто рукопашном бою, без применения всего и вся, у девчонок нет ни малейшего шанса свалить Вована, ибо чтоб уронить такую тушку, нужен хороший такой таран. Правда, балагур как раз и не стал доставать ничего режуще-колющего. Вот что вы не говорите, а Вовка еще тот рыцарь, так что надеюсь на его победу, хотя бока ему намять немного стоит. Ох, и красивая битва получилась. Все-таки кроме никомат, остальные участники у нас крылатые, так что битва моментально перешла в три плоскости. Именно там, наверху, Лида и выхватила крылом в лицо, рухнув на землю. Правда, упасть не успела, была подхвачена Лаки у самой земли. Девушка слабо трепыхалась и рвалась в бой, но Сашка, несмотря на сопротивление, уволок ее в сторону. Он, как и я, заметил, что в последний момент Вовка слегка придержал удар. Говорю же, рыцарь. И казалось бы, пешеходные никоматы остались не у дел, но не тут-то было. Телепортироваться, оказывается, можно не только по горизонтали, но и по вертикали. Искра, прокачавшая свое умение, ловко переместилась за спину, как раз увернувшегося от пумы Вована, и вонзила ему в спину нож. Тот от неожиданности выгнулся назад, тем самым теряя опору крыла и заваливаясь на бок, чем тут же воспользовалась лиса, полоснув его лезвием по руке. Рыжий бы телепортироваться обратно на землю после удара, но то ли замешкалась, то ли решила еще разок пырнуть Вовку, но была схвачена за руку, что нанесла коварный удар, выдернута вперед и подставлена под меч пумы. Минус Нека. Да тут еще и Ритка растерялась, после того, как снесла голову подруге, за что и поплатилась. Вовка убрал крылья и, падая вниз, ухватил противницу за ногу. Ритка просела от его веса. Крылья резко вывернула, доставляя болезненные ощущения, а могучий коршун уже вырвал из спины нож и вонзил его в живот девушки. «Тихоня, забирай!» Расправив крылья у самой земли, Вовка на бреющем попытался сбить Ами, но та телепортировалась прямо перед его носом, сразу за спину. Правда, ничего сделать не успела, ибо скорость она и найдеми скорость. Тем временем Тихоня уже утаскивал сопротивляющуюся и рвущуюся вернуться в бой пуму. Но, увы, Витя тупо сильнее и умнее, как выяснилось, ибо он тоже сразу сообразил, что не сделал балагур, а он не рванул нож в сторону, выпуская кишки пуме. Все-таки Вовка крутой боец, этого у него не отнять, и он, пожалуй, затащил бы эту схватку, если бы не самоуверенность. Решил покрасоваться и, зависнув в небесах, раскинул руки в пафосной позе. «Внемлите мне, большие сиськи, это круто! Ахаха!» И тут прямо над ним проявилась Ами, которая не стала тыкать в него оружием, а тупо уселась ему на плечи и, скрестив ноги, опрокинулась назад. Естественно, крыльям стало неудобно махать. Вована повело пузом кверху. Тут же прямо перед ним, а точнее над ним, материализовалась Крета и врубила двумя ногами в зубы. А это как раз тот таран, о котором я упоминал раньше. Вовка вслепую попытался схватить Неку, но та совершила короткий перенос на полметра выше. И когда руки в холостую словили воздух, снова рухнула двумя ногами в лицо. А тут и лиса подоспела с сабелькой, которая и маханула балагуру тыковку. Естественно, искру, и Вовку мы тут же воскресили. После чего я сурово пообещал всем разбор воздушного боя с занесением в грудную клетку. Ну и до кучи заставил балагура извиниться, так как он проиграл. Он, понятное дело, начал спорить, что не было такого условия. Но великий воспитатель Пух его убедил, засандалив половину зубов в своей пасти, тому в мягкое место. Я же говорил, что Пух считает своим долгом время от времени воспитывать этого раздолбая.